«Найн», — сказал эпоксид. «Пойду погуляю», — предложил Леон. «Как хочешь», — пожал плечами эпоксид, давая понять, что хоть он и водитель по найму, но пока еще контролирует желание пассажирки. «Сколько гулять?» «Да хоть не уходи, козел!» — крикнул эпоксид. Налил и выпил самогона. Пошатывающийся, вспотевший, с налитыми злобой глазами, он не производил впечатления человека, способного вести автомобиль. Леон подумал, что если Господь Бог склонен к юмору, а он еще как склонен, то юмор будет заключаться в том, чтобы, спасшись от хачиков с калачами, они бы убились по пьяни, врезавшись в столб или в гору щебня. Леон переоценил собственные силы. С прогулкой ничего не вышло. Он добрался до ближайшего стога, сел, ощущая спиной сухие колючие стебли. Потом, как провалился, заснул. И снились ему почему-то кролики. Леон проснулся от шуршания, как будто мышь серой живой иголкой протискивалась сквозь сено. Но то была не мышь. Спиной к нему стоял эпоксид и, пошатываясь, мочился на край стога. Леон подумал, что образ справляющего малую нужду эпоксида становится навязчивым и пророческим. Школьный весенний эпоксид означал конец марксизма-ленинизма как государственной идеологии. Что означает нынешний? Неужто конец сельского хозяйства? Весной Леону помогла выйти из затруднительного положения Катя Хабло. А кто поможет сельскому хозяйству? Леон кашлянул. Завершивший оправку эпоксид обернулся. Лицо его выражало живейшее отвращение. Вот только к чему? К Леону вряд ли. Эпоксид, скорее всего, и не заметил его, спящего в стогу. К мочеиспусканию? Леон читал, что встречаются сумасшедшие, искусственно тормозящие естественные процессы в организме. В конце концов, они умирают от уремии или запоров. Будто бы Гоголь был таким, но эпоксид не походил на Гоголя. Значит, к тому, что произошло, пока Леон в стогу видел сны про кроликов? Что входило в неписанные или писанные обязанности водителя по найму из малого предприятия желания? Леон вспомнил, что есть такая пьеса «Трамвай желания». Неужто основатели кооператива были с ней знакомы? Как бы там ни было, то, что эпоксид испытывал отвращение от исполнения своих обязанностей, свидетельствовало, что он не окончательно потерян для Бога и людей. Леон ощутил что-то похожее на симпатию к эпоксиду, хотя тут, конечно же, не заслужил решительно никакой симпатии. «Сука!» — пробормотал эпоксид, не то узнавая, не то не узнавая Леона. «В Ганновере добропорядочная художница под тканем, а тут...» Вязко, как рыба, ловящая клейкой слюной насекомых, плюнул и вдруг проговорил ясно, трезво, четко, как по наитию свыше. «Когда долго жмут, травмируют, колят антибиотиками, суют катетеры, с первой порцией текут кровь и гной. Деньги, Леонтьев, вернее и скорее всего делаются на несовершенствах жизни, на органических пороках людей, еще вернее и скорее, кровь и гной текут к нам в страну, Леонтьев». Несмотря на урологический характер, высказывание было в сущности правильным. Оно свидетельствовало о подлой многомерности человека, знающего от Бога, что хорошо, что плохо, но поступающего плохо, потому что ему, человеку, так выгодно, что, в свою очередь, свидетельствовало о безусловной конечности того, что называлось человеческой цивилизацией. Леону захотелось встать и обнять эпоксида как брата. Точно так же ему хотелось обнять вышедших проводить его после утренних поминок зайцевцев, русского дядю Тома, Егорова, тряпичную бабушку, Гену, неведомых братьев Володарских из Урицкого. и родители были володарскими?» — спросил у них Леон. «Братья не знали родителей, выросли в детдоме. У нас вся деревня детдомовская. Колька — Люксембург, Серега — Киров, Валька — Орджоникидзе, Алешка — Шверник. Они стояли возле бабушкиного дома параллелограмма, у срубленного краснознаменного Георгина, и Леону хотелось обнять их всех, так как не было в тот момент людей ближе и роднее. Точно так же, как не было сейчас человека роднее Эпоксида. То было братство в фундаментальном несовершенстве, а может, в органическом пороке, то есть в том, что обусловливало конечность человеческой цивилизации. Энергия исчезновения одновременно разъединяла и объединяла людей.